Глава 85. Добро пожаловать. Сверкнула молния, мгновенно осветив мутное темное небо. Массивное тело этого босса полностью исчезло во тьме. Больше не было никаких признаков активности со стороны неизвестного существа, которое нанесло дальний удар. Неужели эта битва с боссом закончилась вот так просто? Линдзе опустил меч и пришпорил своего грифона вперед. Сверкающий, похожий на пламя меч, осветил местность впереди, но туман вокруг этого места был таким же тихим, как и раньше. Враг, который предпринял последнюю атаку, действительно застал его немного врасплох. Главным образом потому, что время было выбрано так неожиданно. Он только что погрузился в эту чрезвычайно реалистичную виртуальную игру. Инстинкты тела Кандалы, а также его души, которая теперь была духом меча, сделали эту битву похожей на учебник для начинающих, поскольку она значительно снизила сложность. Линдзе чувствовал, что он бездельничает, а тот, кто на самом деле сражается, все еще Кандала. Все, что сделал Линдзе, это дал некоторые указания и принял решение. Вдобавок ко всему, бог в этом сне явно не был тем боссом, который заставил Кандалу сойти с ума. Это было понятно просто по простому взгляду на него. Нынешний бог казался ужасающим, но не смог сравниться с тем, что было в воспоминаниях Кандалы. Согласно тому, что сказал Кандала, этот новый бог, который снова появился через 10 тысяч лет, представлял огромную угрозу для его народа. Таким образом, он прислушался к предложению Линдзе, которое состояло в том, чтобы принять решение, взглянуть в лицо своим прошлым ошибкам и отдать все силы, чтобы помочь своему народу, прежде чем тот увянет, бросив вызов этому богу, используя свой аналогичный опыт в прошлом, чтобы загладить свои тогдашние сожаления. Линдзе чувствовал, что готовность Кандалу выслушать, признать свои ошибки и измениться к лучшему, была похвальной. Более того, молодой человек чувствовал, что его собственное воображение в снах действительно не имеет себе равных. С точки зрения внешнего вида, этот массивный босс действительно казался чрезвычайно угнетающим, но на самом деле его боевые способности не имели большого значения. Но поскольку это был сон, было разумно, что все обернулось именно так. Только свист ветра был слышен за черным туманом, который простирался за мили вдаль. Линдзе внезапно услышал облегченный голос Кандалы, раздавшийся внутри него. «Все кончено. Благодаря вашей помощи я выполнил свое последнее желание и использовал все оставшиеся у меня силы, чтобы защитить свой народ и его землю. Прошло 10 тысяч лет, и все унесло ветром. Все, что я могу сделать, это только это. Убежать навсегда гораздо легче, чем столкнуться лицом к лицу со своими грехами. Без вашего руководства я боюсь, что никогда бы не смог противостоять своему трусливому и презренному истинному «я». Будь в моем распоряжении даже все время мира. Спасибо». Линдзе почувствовал, как у него забилось сердце, и взглянул на меч в своих руках. Его изящные перчатки испускали слабое свечение, и его руки начали становиться прозрачными, постепенно превращаясь в золотые зерна, которые рассеивались на ветру. «Хм, действительно такой конец». Линдзе задумался про себя. В конце концов, Кандала был уже давно мертв, просто его обида и горечь были связаны с мечом, из-за чего его душа задержалась на 10 тысяч лет. Из всех воспоминаний Кандалы, которые он пережил, Линдзе почувствовал, что Кандала действительно был настоящим мудрым королем, прежде чем сошел с ума. Для Кандалы возможность пожертвовать всеми оставшимися силами, чтобы снова защитить свою страну, была поистине благословением. Просто он не осмеливался взглянуть в лицо своему прошлому из-за своей трусости и самообвинения. Куриный суп, который на этот раз подал учитель Линь, был чрезвычайно эффективен. Это не только открыло сердце Кандалы, но и даже помогло успокоить горькую душу, которая задержалась в мече. «Хотя он погиб, возможность вернуться на свою родину и в свое королевство в конечном счете была для него лучшим завершением столь трудного пути. Это должно быть концом текущей сюжетной линии. Пока Линзы размышлял, он слегка улыбнулся и взмахнул руками. Не за что. Тело Кандавы постепенно исчезло, и золотые зерна превратились в мерцающие огоньки, которые рассеялись во всех направлениях. Тьма сгущалась везде, куда достигал свет, и почва, покрытая густым туманом, медленно обнажалась дюйм за дюймом. На ней распускались и покачивались на ветру свежие цветы. Королевство, существовавшее 10 тысяч лет назад, было процветающей страной. Оставшийся водяной пар в небе над выжженным полем боя сконденсировался в легкую морось. Дым и пыль рассеялись в воздухе и были унесены ветром. Густые облака, заполнившие небо, были рассеяны огромным эфирным взрывом, и проливной дождь, продолжавшийся в течение месяца, наконец-то завершился. Эльф верхом на грифоне был подобен богу, возвышающемуся на границе, где пересекались сон и реальность. Его меч отразил массивный кратер впереди и простор апокалиптических руин. Это противостояние длилось всего несколько минут, но не все, кто участвовал или наблюдал за битвой, были свидетелями того, как этот эльф пошел прямо против пушки уничтожения эфира и уничтожил все три пушечные батареи Союза Правды. Рыцари башни Тайного Обряда были ошеломлены, и им потребовалось несколько секунд, чтобы выйти из оцепенения. Несмотря на то, что Уинстон крикнул «Сохраняйте спокойствие, сохраняйте бдительность!» через свой коммуникатор, те, кто были на краю царства грез, не могли не впасть в мгновенную панику. Тем временем Союз Правды пребывал в состоянии мертвой тишины и полного хаоса. Уинстон знал, что его приказы не помогут контролировать ситуацию в этих обстоятельствах. Его собственная спина была покрыта холодным потом, а ладонь, сжимавшая устройство связи, была липкой. Уинстон резко выдохнул, наблюдая за эльфийским королем из легенд. Затем его зрачки сузились, когда мужчина заметил, что тело эльфа начало превращаться в пятнышки света, которые вскоре исчезли. После этого Уинстон почувствовал, что царство грез сжимается, и эфирные колебания начали слабевать. Исходя из своего многолетнего опыта, он смог определить, что разлом в царстве грез начал закрываться после смерти этого божественного сказочного зверя. Однако его глаза все еще были прикованы к эльфу. Поскольку это было добровольное рассеяние, это означало, что этот древний храбрый дух действительно был кем-то вызван и получил приказ. Естественно, существовала очень высокая вероятность того, что за кулисами дергал за ниточки тот самый владелец книжного магазина. «Интересно, будет ли он по-прежнему делать что-нибудь еще?» Затем Уинстон заметил, что эльф широко улыбается и говорит «Не за что», махая рукой. «Не за что?» Уинстон не мог не посмотреть туда, куда смотрел эльф. Это было направление Союза Правды, которое он избил. Любой бы знал, что «не за что» было ответом на «спасибо». Затем смысл этой фразы был таков. «Не нужно благодарить меня за то, что я избил вас всех до полусмерти. Это то, что я должен сделать». Бам! Крах! Раздались звуки хлопающих по столу рук и куча предметов, сметаемых на пол. На экране дисплея в конференц-зале особенно неприятным зрелищем была рука улыбающегося эльфа, махавшего и говорящего «не за что». Лицо Эндрю было почти искажено от ярости. Стиснутые зубы, вздувшиеся вены и дрожащее тело выдавали его крайнюю ярость.